Бэмби смотрела на меня широко открытыми, но уже затуманенными коньяком глазами. «Но ведь Нюрнберг находится на оси», — сказала она. «Разве ты не знаешь? На оси? Ты имеешь в виду, что там встречались во время войны державы оси? Мне казалось, они обычно встречались в Риме или в Вене или... Нет, я имею в виду исходную ось», — сказала она, — «ось мира». То место, где, как принято считать, пересекаются все геомантические линии земных сил. В древности это место называлось Норненберг, гора Норн, скандинавских богинь. В нашей истории есть три такие Норны, три богини судьбы – Урт, Верданди, Скульд. Судьба, становление и долг. Считается, что они жили на этой самой горе со времен сотворения мира. Они придут пряжу судьбы и плетут наши судьбы, создавая рунические гобелены. Эти женщины подобны судьям, а их магический гобелен – подлинный суд Нюрнберга, поскольку написанная ими история определяет судьбы мира в его последние дни. Гиготердамерунг – сумерки богов, то есть история о событиях конца света. Возможно, наивно было воображать, что мне по силам распутать столь запутанный клубок событий, просто пытаясь разобраться в семейных связях моей семьи. Но я невольно заметила, что мои ближайшие родственники, похоже, по горло увязли в этом мифологическо-космополитическом и национал-социалистическом немецком шайс, или, выражаясь по-нашему, в дерьме. Нет ничего удивительного в том, что совершенно незнакомые мне люди, типа Бэмби, знают так много отвратительного из истории моих родственников, которую сама я совершенно не знаю. В конце концов, я всю жизнь старалась отгородиться от них, и вот сейчас оказалось, что у меня имелось множество законных, хотя и неизвестных до недавнего времени, оснований для такого поведения. Но вот что интересно. Если Бэмби рассказала правду, то почему же Лав, Пандора и Зоя так хорошо жили после кончины Гитлера? В послевоенном Париже француженок, слишком дружелюбно относившихся к гестаповцам, обревали наголо и проводили по улицам, заполненным презрительно улюлюкающими людьми. Музыканты многих стран, если они даже просто выступали перед нацистами во время оккупации, были публично опозорены после войны, и их репутация погибла. А те, кто вообще имели тесные связи с их главными идеологами, как Пандора, по мнению Вольфганга, получили большие тюремные сроки или были повешены. Тут возникал очень важный вопрос. Если Пандора жила в Вене и всю войну оставалась любимой оперной звездой Гитлера, как сказала Бэмби, то почему Лав так спокойно вспоминает о ней, не говоря уже о том, что подчеркивает и близкое знакомство Зои с фюрером, вместо того, чтобы вообще вычеркнуть таких родственничков из своей жизни. Однако в нашей семейной саге имелось еще одно странное и почти пугающее совпадение. Эта мысль мелькнула у меня в голове как раз перед тем, как я провалилась на пару часов в целительный сон перед моим свиданием на овечьем лугу. Бэмби сказала, что все началось 7 лет назад. Следовательно, противоречия между ее братом Вольфгангом и моим дядей Лафом возникли в Вене в 1982 году. Но именно 7 лет назад, в 1982, умер мой дядя Эрнест. В том же году Сэм унаследовал этот рунический манускрипт и потом внезапно исчез, и мы ничего не знали о нем до нынешнего времени. В предрассветном сумраке снежные просторы поблескивали жутковатой голубизной на фоне зловеще черного леса. Лунный диск еще висел, словно елочное украшение, среди звездочек, поблескивающих на небесной берлинской лазури. В воздухе ощущалось холодное дыхание опасности, как всегда бывало в это время года перед рассветом. Снегопад, видимо, закончился поздно, и на лугу не было никаких свежих следов. Я выехала на середину снежного поля и, развернувшись на лыжах, пристально посмотрела на темнеющую полосу леса. Чуть погодя, меня что-то ударило сзади, сбив с головы шапку, а рассыпавшийся снежок сбрызнул ледяными струйками мою шею. Обернувшись, я заметила среди деревьев очертания движущейся фигуры. Она появилась на миг в лунном свете и вновь быстро скрылась в лесу. Но по взмаху руки я узнала Сэма и поняла, что должна следовать за ним. Отряхнув шапку, я сунула ее в карман, быстро проехала по полю и нырнула в провал между серебристой елью и березой, где исчез Сэм. Я остановилась и прислушалась. С какого-то пригорка донесся крик совы, и я последовала на этот звук в глубину леса, в почти непроглядную темноту. Когда я вновь остановилась, не зная, куда дальше направиться, то услышала его шепот. «Ариэль, держись за палку и иди за мной». Я почувствовала, что он взял меня за руку и, сунув в нее кольцо своей лыжной палки, повел меня дальше в темноту. Держа свои палки в другой руке, я слепо следовала за ним, не представляя, куда он ведет меня. Мы довольно долго петляли по лесу, а потом начали подниматься на верхний луг. Когда, наконец, мы вышли на открытое пространство, небо стало кобальтово-синим, и я уже начала различать очертания Сэма, маячившего впереди меня. Развернувшись, он подъехал ко мне так близко, что концы наших лыж перекрестились, словно сцепленные пальцы, и, схватив меня в объятия так же, как 18 лет назад я обхватила его в горах. От него пахло дубленой кожей и дымом костра. Он зарылся лицом в мои волосы и прошептал: «Хвала Господу, Ариэль, ты жива, с тобой все в порядке». «Нет, хвала тебе», — проворчала я, уткнувшись в его плечо. Потом он отстранился и пристально посмотрел на меня в предрассветной мгле, освещенной лишь молочным лунным светом да серебристыми снежными отблесками. Мы не виделись с Сэмом больше 7 лет. В те времена он выглядел еще совсем мальчишкой. Мне следовало бы ожидать, что он изменится. Передо мной стоял высокий и широкоплечий мужественный красавец с четким отцовским профилем и рассыпавшимися по плечам черными материнскими волосами, и смотрел на меня красивыми серебристыми глазами, озаренными загадочным внутренним светом. С легким смущением я осознала, что это уже не мой юный наставник и кровный брат, а невероятно красивый мужчина. А то, с каким изумлением Сэм сейчас смотрел на меня, подсказало мне, что он воспринимает меня примерно так же. Что случилось с той худышкой с ободранными коленками, которая обычно повсюду таскалась за мной? — спросил он с неловкой усмешкой. — Боже милостивый, умница! Да ты стала сногсшибательной красоткой! «Конечно, и поэтому ты чуть не сшиб меня с ног своим метким снежком», — сказала я, чувствуя такую же неловкость. На самом деле я вдруг поняла, что мне будет трудно даже смотреть на Сэма, пока я не привыкну к мысли, что мы оба неожиданно стали совершенно взрослыми. «Извини», — сказал он, все еще рассматривая меня, словно незнакомку. «Похоже, теперь мне остается только извиняться, Ариэль. Мне искренне жаль, что все так получилось. Ужасно жаль, что я вообще втянул тебя во всю эту историю». «Что толку от твоих извинений?» — вновь процитировала я поговорку Джерси. Но тут я улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Тогда я поняла, что должна немедленно повиниться перед ним. «Сэм», — сказала я тоже жутко волнуюсь. Надо признаться, так я еще никогда не переживала в своей жизни. Я надеюсь только, что мне не удалось испортить все окончательно или подвергнуть нас еще большей опасности. Но я совершила одну по-идиотски глупую и досадную ошибку. Твой рунический манускрипт всю ночь пролежал под боком одного типа. Сэм смотрел на меня с возрастающей тревогой, пока я каялась в своих досадных прегрешениях, но только до последней фразы. И тогда настала моя очередь удивляться. «Какой рунический манускрипт?» — спросил Сэм. «У меня возникла весьма интересная фантазия, что если мое сердце и дальше будет так сильно биться от волнения, словно хочет выскочить из груди, то рано или поздно оно вообще перестанет нормально работать и будет постоянно колотиться, как сумасшедшее. 20-минутная пробежка на лыжах с Сэмом по верхним лугам подействовала как отличный общеукрепляющий массаж. К тому времени, когда мы достигли его хижины, я уже пришла в себя или, по крайней мере, вновь обрела дар речи. И я узнала, почему Сэм изменил план нашей сегодняшней встречи. Последнее время, постоянно ощущая опасность, он избегал отелей и поэтому самой своей смерти ночевал в охотничьих домиках, землянках и хижинах, разбросанных по всему Айдахо и пустующих в зимний сезон. Прибыв в Солнечную долину немного раньше меня, Сэм выяснил, что поблизости от лыжных маршрутов нет никаких подобных сооружений, но в результате отыскал эту лачугу в паре миль от основной дороги. Однако местность здесь была до того открытой, что меня слишком легко было бы выследить, поэтому пришлось назначить встречу на такую несусветную рань. Добравшись до уединенной лачуги, места последней ночевки Сэма, мы сбросили лыжи, очистили от снега крепления и, воткнув лыжи и палки в снег в неприметном месте, вошли в дом, где Сэм пошевелил угасающие угли, оставшиеся от ночного костра, и подбросил в него еще несколько полешек. В этом доме не было никакой другой системы отопления или водопровода, лишь колонка за входной дверью на свежем воздухе. Сэм наполнил водой оловянный котелок, поставил его на костер, собираясь выпить растворимого кофе, и потащил табуретку к колченогому стулу, на котором я уже устроилась. «Ариэль, я знаю, что тебе, наверное, непонятны многие мои поступки и причины моего странного поведения», — начал он. «Но прежде чем я пущусь в объяснение, мне нужно узнать все, что произошло с тобой за последнюю неделю. Почему ты не ответила на телефонный звонок? Что ты знаешь о пропавшей посылке и что рассказал тебе Лав?» «Ладно», — неохотно согласилась я, несмотря на миллион вопросов, крутившихся у меня в голове. «Но сначала...» «Если ты не посылал ту рукопись, о которой я упомянула, то мне нужно узнать кое-что прямо сейчас, потому что у меня появился новый знакомый, сказавший, что он сам послал ее мне. Ты когда-нибудь слышал о неком профессоре Вольфганге К. Хаузере?» Увидев, что Сэм усмехнулся, я добавила: «Так ты знаешь его?» Но Сэм покачал головой. «Нет, не знаю. Просто ты странно произнесла его имя». Сэм подозрительно посмотрел на меня. «Знаешь, наверное, я всегда считал тебя кем-то вроде младшего брата, в общем, родственной душой», — продолжил он. «Но именно сейчас я почувствовал...» «Да ладно, Ариэль, выкладывай, что это за парень? У тебя наверняка есть что рассказать мне». Я почувствовала, что у меня загорелись щеки. Эта проклятая ирландская кожа, доставшаяся мне от Джерси, мгновенно выдавала малейшие эмоции. Я закрыла лицо ладонями. Сэм взял меня за руки и опустил их. Я открыла глаза. «Милостивый Боже, Ариэль, неужели ты влюбилась в него?» — сказал он. Вскочив с табуретки, он начал ходить кругами, потирая рукой лоб, пока я продолжала тупо молчать, не зная, что сказать. Сэм вновь сел и порывисто наклонился ко мне. «Ариэль, помимо всех моих личных чувств по поводу данной ситуации, едва ли сейчас подходящее время для пылкого романа. Ты сказала, что только что познакомилась с этим типом. Ты вообще знаешь что-нибудь о нем? Откуда он взялся? Ты хоть представляешь, насколько опасной для нас обоих может оказаться такая неожиданная дружба?» Меня так расстроила его вспышка, что я готова была запустить в него чем-нибудь тяжелым. Я вскочила на ноги, как раз когда закипела вода. Сэм взял перчатку, чтобы снять котелок с огня. Это дало нам обоим время немного успокоиться. «Я вообще не говорила ни о какой любви», — заявила я Сэму самым спокойным тоном, на который была способна. «То есть ты не влюбилась», — уточнил Сэм. Он суетился с котелком, не глядя на меня. Повернувшись так, что я не видела его лица, он насыпал растворимый кофе в чашки и, словно разговаривая сам с собой, задумчиво произнес: «Я только что понял, что понимаю сейчас твои чувства гораздо лучше, чем свои собственные». Когда он повернулся, наконец, ко мне с двумя чашками кофе, по лицу его блуждала какая-то напряженная улыбка. Вручив мне чашку, он взъерошил мои волосы, как обычно делал, когда мы были детьми. «Господи, дорогая, извини», — сказал он, — У меня нет никакого права соваться в твои сердечные дела и вообще устраивать допрос с пристрастием, как я только что попытался сделать. Наверное, все это было слишком неожиданно. Ты и сама достаточно сообразительна, чтобы не связываться с людьми, которые могут быть нам опасны. И кто знает, возможно, эта ситуация поможет нам выпутаться из той передряги, в которую я втянул нас, как только мы сами во всем разберемся. Кстати, этот Вольфганг К. Хаузер, мне просто любопытно, он не говорил тебе, что означает К в его имени? Я недоуменно покачала головой. Нет, не говорил. А что, это важно? Возможно, и нет, сказал Сэм. Но когда увидишь его в следующий раз, спроси на всякий случай. Ну а теперь мне не терпится услышать, как ты провела эту неделю. Мы с Эмом вновь сели рядышком, я глубоко вздохнула и подробно рассказала ему обо всем, что случилось. Ну, почти обо всем. Учитывая то, какую реакцию Сэм выдал при одном моем упоминании имени Вольфганга, я не стала вдаваться в подробности о том, что он провел ночь не только рядом с манускриптом, но и со мной. Во всем остальном я была честна. К концу моего исчерпывающего, но краткого изложения я сама начала наконец понимать, какую важную роль играет Вольфганг Хаузер во всей нашей истории. Но, возможно, это лишь потому, что пока интрига разворачивалась вокруг непонятного рунического манускрипта. А настоящие документы, отправленные Сэмом, все еще болтались неизвестно где. Надо было только выяснить, что в них такого опасного. «Я не могу поверить, что посылка пропала», — мрачно сказал Сэм, читая мои мысли. «По-моему, тут просто возникла какая-то путаница». Я спросила Сэма, почему содержимое этой пропавшей посылки считается таким драгоценным, что весь мир мечтает завладеть им, включая членов нашей милой семейки, которые не общались друг с другом долгие годы, и таким опасным, что ему пришлось устроить собственную смерть. «Если бы я знал все ответы», — с горькой усмешкой сказал Сэм, — «нам не нужно было бы забираться в эту уединенную лачугу, чтобы поговорить друг с другом после недели нашей дурацкой возни с организацией шифровок». «Нашей дурацкой возни!» — обиженно воскликнула я. «Нет, это именно ты занимался дурацкой возней со всеми фальшивыми похоронами, библейскими анаграммами и тайными свиданиями. Но после всего, что случилось со мной на прошлой неделе, я хочу знать ответы, и хочу знать их прямо сейчас. Что это за таинственная посылка, и почему ты отправила ее мне?» «Это мое наследство», — сказал Сэм так, словно это все объясняло. «Пожалуйста, выслушай меня, Ариэль. Ты должна понять все, что мне придется сообщить тебе. 7 лет назад... Перед самой смертью мой отец впервые рассказал мне о том, что Пандора завещала ему. Раньше он никогда не говорил об этом, поскольку по условиям завещания Пандоры обязан был хранить все в секрете. И он сразу положил унаследованный сундук в банковский сейф в Сан-Франциско, где находилась адвокатская контора нашего семейства. Когда отец умер, я забрал содержимое этого сейфа и, вернувшись в Айдахо, взялся изучать его. В сундуке лежала целая куча старых и редких манускриптов, собранных Пандорой за всю ее долгую жизнь. В той посылке, что я отправил тебе, были копии тех... «Копии?» — воскликнула я. «Тебе пришлось подстроить собственную смерть, и нашей жизни угрожает опасность из-за какой-то пачки дубликатов?» «Это единственные копии», — произнес Сэм с легким раздражением, не слишком уместным, на мой взгляд, для того, кто так долго держал все в секрете. «Когда я сказал, что оригиналы были старыми и редкими, мне следовало сказать древними. Они хранились в герметично закрытом сундуке для сохранности их состояния. Там имелись свитки, сделанные из папируса и полотна, а также из металла, вроде бы из меди или олова. Часть текстов вырезана на дощечках или на металлических пластинках. Насколько я понял, исходя из содержания и использованных там языков греческого, еврейского, латинского, санскрита, аккадского, арамейского и даже угаритского, эти манускрипты созданы в самых разных странах мира в незапамятные времена. Я сразу осознал, что мне в руки попали бесценные материалы. но еще я почувствовал, как, возможно, и мой отец до меня, что в них таится какая-то опасность. Многие древние раритеты были в бедственном состоянии, едва не рассыпались в пыль, и с них невозможно было снять фотокопии без применения профессионального оборудования и каких-то высоконаучных приемов. Поэтому я скопировал все их от руки. Та еще работенка. Я трудился над этим несколько лет, чтобы можно было попробовать перевести их. Потом я положил копии в банковский сейф, а оригиналы спрятал там, где их никто не сможет найти. По крайней мере, до тех пор, пока я не завершу перевод всех документов на английский язык. «А много тебе уже удалось перевести?» — спросила я. «Пока немного», — ответил Сэм. «Но среди них полно каких-то странных, обрывочных текстов, на первый взгляд совершенно не связанных между собой. Письма, истории, подтверждения, сообщения, руководящие директивы имперского Рима, кельтские и тевтонские легенды, описание фракийских празднеств и пиров в Иудее, мифы о языческих богах и богинях Северной Греции, и никакой ниточки, которая могла бы связать их все между собой. Однако что-то такое определенно должно быть, иначе Пандора не стала бы собирать их.